сообщением южнокорейской газеты «Гараль Кенджи» 4 сентября представитель Демократической партии Тубру устроил пресс-конференцию в парламенте, где раскритиковал власти за то, что они препятствуют раскрытию истинной картины крушения пассажирского лайнера «Сеул».